-69. Мы с Карадо отправляемся за Умберто в его больницу. Нас ждет отличный аперитив в центре города. Я еще не сообщил друзьям о своем решении. После первого коктейля я заявляю. Через 69 дней я еду в Швейцарию. Отлично, путешествие задумал. До Карадо пока не доходит. Я слишком обтекаемо выразился. Я заказал место в клинике, где помогают покончить с собой. После слов «покончить с собой» наступает нереальная тишина. Несколько минут не слышно ничего, кроме раздающейся вдалеке песни группы «Оазис». Даже мой кашель не осмеливается вырваться наружу. «Но почему через 69?» — спрашивает Умберто, чтобы прервать тишину. Я считаю дни. Веду обратный отсчет от 100 до нуля. Символично, конечно, но имеет и статистическую ценность. Когда дело пойдет к нулю, я впаду в последнюю стадию и буду крайне жалок. Поэтому я решил, что последним днем будет тот, который я обозначил нулевым. Решено. Ты что, сдаешься? Не верит своим ушам Карадо. «Да нет, просто не хочу наблюдать свое физическое разложение, и не хочу, чтобы дети вспоминали увядшего отца, ставшего пленником инвалидного кресла». «А Паула знает?» «Пока нет». «Скажи, что ты пошутил», — требует Карадо, у которого сказанное не укладывается в голове. «Мне и самому бы хотелось. Неплохо было бы, а?» «Друзья, у меня нет никакого рака, я вас разыграл, чтобы вы меня немного побаловали». Но все так, как оно есть. Я хочу насладиться 2 месяцами жизни и тем, что мне осталось. «Что нам осталось?» — грустно уточняет Карадо. «Мушкетеров ведь 3. «На самом деле их было 4. Самым главным был Д'Артаньян», — уточняет Умберто. Мы погружаемся в спор о совсем неподходящем названии, которое выбрал Дюма для своего романа, и радостно вспоминаем своего старого лицейского друга Андреа, который был у нас за Д'Артаньяна, но давным-давно переехал в другую страну. Мы были непобедимой четверкой. Потом мы выпиваем еще по коктейлю и обсуждаем круглую попку девицы, облокотившейся на стойку так, что можно разглядеть трусики. Наш разговор уходит в другую сторону, словно мы стараемся держаться подальше от фрица. Фриц рифмуется с только что выпитым нами сприцем, но второй куда лучше первого.